У него и в самом деле есть ядерная бомба. Я ее видела. Лежит себе под фальшивым дном. Те самые 3 килограмма, что так озадачили меня на Деймосе. Кларк объяснил мне, как она работает, но не сказал, как ее обезвредить. Спрашивала я его, спрашивала, но он, знай себя, помалкивал. Я поняла так. Если у нас все получится, он вернется сюда с подмогой и обезвредит бомбу задолго до взрыва. Ну а если сорвется, он хочет прихватить с собой и миссис Грю. Я попыталась объяснить ему, что это будет самосуд, что нельзя подменять с собой закон. «Какой еще закон?» — спросил он. «Закон здесь ни при чем. Простая логика. Все, что может делать группа, может делать и отдельное лицо». Я не смогла опровергнуть его логику и попробовала просто уговорить его, но он разозлился. «Может, тебе хочется посидеть в клетке на пару с Джо-Джо?» «Но уж нет». «Тогда прекрати зудеть, знаешь, Пот. Я все это придумал, когда сидел в баке. Я только потому и не спятил, что представлял в деталях, когда и как разнесу ее в пыль». Я, правда, усомнилась, что он не спятил, но придержала это при себе. «Возможно, я просто плохо переношу всяческого рода кровопролитие». На что имеет моральное право группа, на то имеет моральное право и один человек. А в этом должен быть какой-то логический изъян. Меня всегда учили, что человек не должен чинить самосуд и подменять с собой закон. Но я не нахожу в этом выводе никакого изъяна. Он больше похож на аксиому. Попробуем перевернуть его. Если отдельный человек не прав, делая нечто, может ли это нечто стать правильным, если это делают много людей, правительство, по общему согласию? Мне кажется так. Если что-то неправильно, его не сделаешь правильным, а голосование здесь ни при чем. Посплю-ка я лучше. Правда, я не уверена, что сумею заснуть с атомной бомбой под кроватью. Постлюдия. Кажется, заканчивать придется мне. Подди уснула, как только повторила за мной, что должна делать. Я улегся на полу, но заснул не сразу. Подди у нас спокойная по натуре. Я другое дело. Я еще раз перебрал детали своего плана и кое-что додумал. Потом и меня сморило. У меня в мозгу биологический будильник, так что проснулся я именно тогда, когда было нужно, за час до рассвета. Начав позже, мы рисковали бы встретить Джо-Джо. Начинать раньше тоже не было смысла, потому что было еще темно, а венерианские джунгли и днем полны опасностей. Я не хочу, чтобы Подди вляпалась во что-нибудь клейкое, или чтобы кто-нибудь откусил ей ногу, или чтобы это случилось со мной. Выбор был невелик. Или мы отважимся идти сквозь джунгли, или старуха убьет нас, когда ей заблагорассудится. В первом случае у нас оставался хоть какой-то шанс. Я еле убедил Подди, что нас в самом деле могут убить. Вообще-то она не глупа, но тут я подумал, что в голове у нее опилки вместо мозгов. Она просто не может представить, что на свете бывают настолько плохие люди, насколько это вообще возможно. Зло для нее — это когда я не слушаюсь. Что до меня, то я вполне могу понять, как работают мозги у миссис Грю. Зло для меня — вполне конкретная категория. Возможно, вы сделаете вывод, что я и сам полон зла. На доброе здоровье. Каким бы я ни был, старуху Грю я раскусил еще на трезубце, когда Подди и даже Герди считали эту пакостницу чуть ли не верхом совершенства. Я не доверяю людям, которые смеются попусту. Не доверяю тем, которые неизменно добродушны. Из всего этого так и прет фальшь. К тому же она жульничала даже в солитер. Если уж приходится выбирать между джунглями и миссис Грю, я предпочитаю джунгли. Надеюсь, Подди согласна со мной. Интересно, здесь ли водитель? С одной стороны, это было бы хорошо, можно свистнуть аэромобиль, а с другой — гадко. Придется иметь дело с двумя вооруженными бандитами, а мы безоружны. Бомбу я не считаю, ее ведь не наставишь между глаз.